Да, когда я вошел, и когда ходил по улицам, и когда думал, и когда... Его опять начало трясти. Он встал, держась за полку над очагом, и провел по влажным волосам дрожащими, как у паралитика, пальцами. «Стивен!» Она хотела подойти к нему, но он остановил ее движением руки. «Нет, не надо, не вставай. Я хочу видеть, как ты сидишь у постели. Я хочу видеть твою доброту и милосердие. Я хочу видеть тебя такой, какой увидел, когда вошел. Такой ты останешься для меня навсегда. Навсегда!» Весь дрожа, словно его била лихорадка, он упал на стул. Немного погодя, он справился с собой и, облокотившись на одно колено, подперев голову рукой, посмотрел на Рэйчел. Свеча горела тускло, он глядел сквозь слезы, застилавшие глаза, и ему чудилось сияние нимба вокруг ее головы. Он почти верил, что видит это воочию. И чем сильнее бушевала непогода, стучась в окно, сотрясая входную дверь, оглашая весь дом криками и стонами, тем крепче становилась его вера. «Когда она поправится, Стивен, скорее всего, она опять уйдет и не станет тебя тревожить. Будем надеяться на это. А теперь я помолчу, а ты усни». Он закрыл глаза не столько потому, что хотел наконец дать себе отдых, сколько ради спокойствия Рэйчел. Но мало-помалу вой ветра за окном стал глуше, потом превратился в стук его ткацкого станка и даже в шум голосов, слышанных днем, включая его собственный, и повторяющих то, что было сказано наяву. А потом и это полузабытье кончилось, и ему привиделся долгий, путанный сон. Ему снилось, что он и еще кто-то, кому он давно отдал свое сердце, но это была не Рэйчел, что очень удивило его, несмотря на владевшую им радость, венчаются в церкви. Среди зрителей он узнавал немногих, о ком знал, что они живы, и многих, о ком знал, что они умерли. Внезапно наступил полный мрак, прервавший совершение обряда, затем вспыхнул осветительный свет. Он исходил из одной из 10 заповедей, начертанных на доске над Аполлоем, и слова этой заповеди озаряли всю церковь. Они и звучали под сводами, как будто огненные письмена обрели голос. Но вот все вокруг него изменилось, не осталось никого и ничего, только он сам и священник. Они стояли в ярком свете дня перед огромной толпой, столь огромной, словно сюда стеклись люди всего мира. И все они гнушались им, и ни в одном из миллионов устремленных на него взоров он не прочел дружественного участия или жалости. Он стоял на высоком помосте под своим ткацким станком. Взглянув вверх, он увидел, чем обернулся станок, услышал, как читают отходную, и понял, что осужден на казнь. Спустя мгновение то, на чем он стоял, ушло из-под его ног, и все было кончено. Какими таинственными путями он возвратился к своей привычной жизни и знакомым местам, он не в силах был рассудить. Но так или иначе, он снова очутился на старом месте, и над ним тяготел приговор. Никогда, ни в этой жизни, ни в грядущей, во все неисчислимые столетия вечности не видеть лица Рэйчел, не слышать ее голоса. Он бродил уныло, без устали, ни на что не надеясь, и все искал, не зная, что он ищет. Он знал только, что обречен искать. И ни на один миг его не отпускал владевший им невыразимый ужас. Смертельный страх перед предметом, форму которого принимало все вокруг. На что бы он ни поглядел, рано или поздно глаза его узнавали то, чего он страшился. Его жалкое существование имело одну единственную цель – не допустить, чтобы кто-нибудь из людей, с которыми он сталкивался, разгадал зловещее видение. Тщетные усилия! Если он выводил их из комнаты, где оно находилось, запирал шкаф и чуланы, где оно стояло, отгонял любопытных от тайников, где оно было спрятано, и выпроваживал их на улицу, тогда каждая фабричная труба принимала те же страшные очертания, и вокруг нее виделось предостерегающее слово. Снова завывал ветер, дождь барабанил по крыше, и бескрайнее пространство, в котором он только что блуждал, сузилось, и снова было ограничено 4 стенами его комнаты. Ничто не изменилось с тех пор, как он сомкнул глаза. Только в очаге погас огонь. Рэйчел все так же сидела у изголовья кровати и, видимо, задремала. Завернувшись в платок, она сидела тихо, не шевелясь. Столик стоял на прежнем месте, у самой постели, и на нем, снова обретя обычный вид и обычный размер, стояло то, что преследовало его во сне. Ему почудилось, что занавеска колыхнулась. Он глянул еще раз и увидел, что не ошибся. Показалась рука, пошарила вокруг. Занавеска колыхнулась сильнее. Лежащая на кровати женщина отодвинула ее и села в постели. Тяжелым и лихорадочным взглядом широко раскрытых воспаленных глаз она угрюмо обводила комнату. Миновав угол, где стоял его стул, она снова обратила взор в ту сторону и стала напряженно всматриваться, заслонившись рукой от света. Потом опять стала оглядывать комнату, едва замечая Рэйчел, а вернее не видя ее вовсе, и опять уставилась в угол, где он сидел. Когда она опять заслонилась рукой, не то вглядываясь в него, не то ища его глазами, словно какой-то темный инстинкт подсказывал ей, что он здесь, он подумал, что ни в этих обезображенных чертах, ни столь же обезображенной пороком душе, и следа не осталось от той женщины, на которой он женился 18 лет назад. Если бы он не видел сам, как она шаг за шагом опускалась все ниже, он ни за что бы не поверил, что это она. И все это время он сидел точно заговоренный, не в силах шелохнуться, и только неотступно следил за ней. Теперь она, сжав руками виски, тупо глядела перед собой, то ли в полусне, то ли тщетно пытаясь собраться с мыслями. Потом опять стала шарить глазами по комнате. И тут впервые взгляд ее уперся в круглый столик и стоявшие на нем склянки. Она быстро, со злобой и вызовом, как и накануне, глянула в его сторону и осторожно, крадучись, протянула руку. Нащупав кружку, она взяла ее в постель и с минуту раздумывала, какую из склянок выбрать. Наконец, не чуя опасности, она жадно схватила ту, которая сулила скорую и верную смерть, и зубами вытащила пробку. Сон ли то был или явь, он не мог шевельнуться, не мог слова вымолвить. Если это явь, и ее урочный час еще не настал, проснись, Рэйчел, проснись! Она тоже подумала о Рэйчел. Покосившись на нее, она очень медленно, очень осторожно наполнила кружку. Поднесла к губам. Миг один, и уже ничто не спасет ее, хотя бы весь мир проснулся и бросился ей на помощь. Но в это самое мгновение Рэйчел, тихо вскрикнув, вскочила со стула. Пинчуга сопротивлялась, ударила ее, вцепилась в волосы, но Рэйчел отняла кружку. Стивен сорвался со стула. «Рэйчел, во сне это или наяву? Какая страшная ночь!» «Все хорошо, Стивен, я тоже уснула, скоро 3 часа, слышишь?» Ветер доносил бой церковных часов до самого окна. Они прислушались, пробило 3. Стивен поглядел на Рэйчел, увидел ее бледность, растрепанные волосы, багровые отпечатки пальцев на лбу и понял, что зрение и слух не обманули его. Она и кружку еще держала в руках. «Я так и знала, что уже около 3», — сказала она и, спокойно вылив содержимое кружки в тазик, смочила тряпку, как и в прошлый раз. «Я рада, что осталась. Сейчас я перевяжу ее, и дело будет сделано. Вот». Она уже утихла. А что осталось в тазике, я лучше вылью. Хоть тут 1 капля только, а все-таки долго ли до греха? И она выплеснула жидкость в золу, а склянку разбила о решетку очага. Покончив с этим, она накинула платок, готовясь выйти на дождь и ветер. «Позволь мне проводить тебя, Рэйчел, ведь ночь на дворе». «Не надо, Стивен. 1 минута, и я уже дома». «А ты не боишься?» — сказал он вполголоса, выйдя с Рэйчел на лестницу. «Оставлять меня наедине с ней». Когда она, удивленно посмотрев на него, спросила: «Что ты, Стивен?» Он преклонил перед ней колени на убогой ветхой лестнице и прижал к губам края ее платка. «Ты ангел, благослови тебя Бог!» «Я уже сказала тебе, Стивен, что я только твой бедный друг. Ангелы не такие. Между ними и грешной работницей глубокая пропасть. Моя сестричка среди них, но она преображенная». Она подняла глаза к небу, потом опять посмотрела ему в лицо своим коротким сострадательным взглядом. «Ты преображаешь меня, из дурного делаешь хорошим. Я знаю, что не стою тебя, но я всем сердцем хочу быть хоть немного таким, как ты, чтобы не потерять тебя, когда окончится эта жизнь и вся морока рассеется. Ты ангел. Кто знает, не спасла ли ты нынешней ночью мою душу живую?» Она взглянула на него, он все еще стоял на коленях перед ней, держась за край ее платка, и слова укоризны замерли у нее на устах, когда она увидела его исказившееся лицо. «Я пришел домой в отчаянии. Я пришел домой, ни на что уже не надеясь, не помня себя от злости, потому что стоило мне рот открыть, чтобы пожаловаться на свою судьбу, как меня тут же назвали смутьяном. Я говорил тебе, что я очень испугался. Меня испугала склянка на столе. Я в жизни своей мухи не обидел, но когда я увидел так вдруг эту склянку с ядом, я подумал, могу я поручиться, что не сделаю чего над собой, или над ней над собой?» Ужас изобразился на ее лице, и она обеими руками зажала ему рот, чтобы заставить его замолчать. Он схватил ее руки свободной рукой и, не выпуская края ее платка, продолжал торопливо. «Но ты, Рэйчел, сидела у ее постели. Я увидел тебя. Я видел тебя всю ночь. В моем тревожном сне я и то знал, что ты здесь. Впредь я всегда буду видеть тебя на том месте. Каждый раз, как я увижу ее или подумаю о ней, всегда ты будешь подле нее. И что бы я ни увидел, о чем бы ни подумал, отчего во мне злость подымается, ты будешь подле, и злость моя пройдет, потому что ты во 100 крат лучше меня. И так я буду ждать, так буду надеяться на то время, когда мы наконец вместе уйдем далеко-далеко, по ту сторону глубокой пропасти, туда, где твоя сестричка». Он еще раз поцеловал край ее платка и отпустил ее. Она дрожащим голосом простилась с ним и вышла на улицу. Ветер дул с той стороны, откуда уже недолго было ждать рассвета, дул не утихая. Тучи излились дождем или унеслись далеко. Небо расчистилось, и звезды ярко сверкали. Он стоял на улице с обнаженной головой, глядя ей вслед. Как сияние звезд затмевало тусклый пламень свечи в окне, так образ Рэйчел в безыскусственном воображении Стивена Блэкпула затмевал все житейские дела и заботы.